Глава 15. Способности вернулись, как раньше, неожиданно. Просто раз, и я чувствую взгляды, обращенные в мою сторону. Произошло это в тот момент, когда мы с Атарашики вернулись с праздника. Вышел из машины, зашел во двор и ощутил взгляды встречающих нас слуг. Отлично, а то я, признаться, уже начал беспокоиться. Бахир. Он оказался более навязчив, если так можно сказать, чем магия после ритуала принятия в рот, и не хотел покидать меня. В самый первый раз, когда меня еще Акена обучал оперировать им, Бахир ушел из тела быстрее, а тут он словно Брандт постоянно ластился и будто говорил «используй меня, ну же!». Все время, стоило лишь немного уйти в себя, ощущал его на грани восприятия. Похоже, что это отголоски того, что я повелитель стихий, и чем старше мое тело, тем сложнее становится. В будущем придется быть еще аккуратнее. Разговор с императором в целом так и не принес конкретики. Мы ни о чем не договаривались, ничего не планировали, просто пообщались о будущем, перебрасываясь множеством намеков. Но так и должно быть, на это я и рассчитывал. Если утрировать, то мы обозначили свои позиции и успокоили друг друга. И, в общем-то, разговор и нужен был для того, чтобы мы оба поняли, чего ждать от другой стороны. Я удостоверился, что на Казуки не налетят коршуны спецслужб, а император убедился, что я не собираюсь плодить сотни виртуозов. Обозначили свои позиции, можно сказать. Просто когда не знаешь, чего хочет твой оппонент, а будущее во мраке, становится не по себе, и ты начинаешь нервничать. А когда знаешь, чего ожидать, то и ошибок меньше делаешь. Как я понял, императора сильно напрягает возможное увеличение количества виртуозов. Он бы с гораздо большим удовольствием полагался на боевых роботов. Как он выразился между делом, пара сотен сверхмощных, сверхмобильных и сверхзазнавшихся боевых единиц – это не то, чего пожелает правитель своему государству. Всему должна быть мера. А если такое произойдет в стране противницы, то его агенты с удовольствием там поработают. Может, гражданскую войну и не смогут устроить? А может, и смогут. Лично он подобным образом рисковать не хочет. А еще он хочет контролировать, кому достанутся виртуозы, но об этом вслух сказано уже не было. Впрочем, намеков было предостаточно. Короче, императора больше всего волнует контроль. Даже усиление его личного рода стоит на втором, третьем, а может и четвертом месте. В конце концов, Атарашики права. Для императорского рода большее значение имеет количество людей, а их сила не так уж и важна. А вот их слуги уже другое дело. Естественно, простым слугам давать виртуозов особого смысла нет. Но ведь у императора, как и у Аматеру, есть слуги с Камонтоку. Эти себе герба не потребуют, если что. Хотели бы, давно бы и так организовали. По возвращении домой Атарашики тут же ушла отдыхать. Я пошел переодеваться, но что делать дальше не знал. Слишком много вариантов. Но сначала следовало успокоить Казуки. Он хоть и не подавал виду, что волнуется, но с самого нашего приезда крутился рядом. Пообщавшись с ним, засел у себя в кабинете, правда, работать не хотелось, так что я просто сидел в кресле и пялился в потолок. Недолго. Через 10 минут встряхнулся и, позвав Суйсена, предупредил, что завтра мы возвращаемся в Малайзию, на что он попросил разрешения отбыть сегодня вечером, как и в прошлый раз. Просто старик хочет, чтобы к моему возвращению на базу он с внучками уже встречал нас и был готов выполнять мои поручения. Когда Суйсен выходил из кабинета, в дверях столкнулся с Экедой Бенжиро, секретарем Атарашики. «Позволите, господин?» — спросил тот, стоя в проходе. «Конечно, проходи», — махнул я рукой. «Что-то важное?» «Как минимум интересное», — ответил он, подойдя к моему столу. «Пока вы были с госпожой во дворце, с секретариатом связалась некая Алисия Райт и попросила вас о встрече». «Пытались узнать, кто она?» — спросил я. «Все еще пытаемся», — кивнул он. «Пока известно лишь то, что она прибыла в Токио вчера прямым рейсом из Чикаго». «Американка?» — удивился я. «Судя по предъявленному в аэропорту паспорту», — подтвердил Икеда. «И правда интересно. Неужто клан Хейк?» «Да не, вряд ли. С чего бы им? Нам просто не о чем говорить». Свяжитесь с ней, узнайте, может ли она сегодня вечером приехать». «Вы уверены, господин?» — уточнил он. «Стоит ли пускать в особняк потенциального врага? Да еще и встречаться лично». «Лично стоит», — произнес я задумчиво. «Сколько ей лет?» «По документам 25», — ответил он. «То есть сильно вряд ли, что она мастер. Ну а с учителем мы как-нибудь справимся». «Как скажете, господин», — отвесил он легкий поклон. Ну и умудрился голосом выразить этакое заботливое неодобрение. «Не ворчи. Здесь мы и с мастером справимся. С подавителем-то на руках». Женщина приехала, как и договаривались, ровно в 20:00. Встречал ее Щукин, он же и проводил ее в мой кабинет. Алисия Райт оказалась темнокожей девушкой весьма достойной внешности. Бедра широковаты, как по мне, да и в целом не в моем вкусе, но отрицать, что она красива, я не мог. Одета она была в черный женский костюм с короткой юбкой и белой рубашкой. «Добрый вечер, мисс Райт. Прошу, садитесь», — произнес я на английском, указывая на стул напротив моего стола. «Благодарю, Аматэру-сан», — произнесла она на японском с сильным акцентом, после чего села на стул. «Если вы не против, давайте общаться на вашем языке». «Прошу прощения», — сказала она, покосившись на Щукина, который встал рядом с моим столом. «Мой японский не так хорош, как ваш английский». «Ничего, это дело опыта и нужды, я не склонен на это обижаться», — откликнулся я, показав ей дежурную улыбку. «Итак, что привело вас ко мне?» «У меня несколько конфиденциальное дело», — замялась она, вновь покосившись на Щукина. «Я не против присутствия вашего охранника, но вынуждена уточнить, вы полностью ему доверяете?» «Естественно. Иначе его здесь не было бы», — кивнул я. «Позвольте и мне спросить, какой у вас ранг бойца?» «Я ветеран», — ответила она. «Не врет». Свой внутренний детектор лжи я врубил сразу, как она вошла в кабинет, так что был в этом абсолютно уверен. «Что ж, в таком случае слушаю вас». «Начну с самого интересного, мистер Аматэру. Вы хотите, чтобы в войне с кланом Хейк на вашей стороне принял участие боец ранга виртуоз?» «Вот это заявление!» «Признаю, девушка смогла меня удивить». «Зависит от того, кого вы представляете», — ответил я после небольшой паузы. «Никого», — улыбнулась она. «Если вы имеете в виду аристократов или какие-то структуры, то никого. Мой приемный отец работает только на себя». «А вы?» — уточнил я. Тут однозначного ответа нет. Могу ли я быть уверена, что информация о нас двоих не выйдет за пределы вашего рода?» Странно, что она только сейчас об этом спросила. «Конечно», — кивнул я. «Уверена она может быть в чем угодно». «Дело в том, что у меня есть небольшой бизнес. Я продаю информацию. Отец с этим не связан, но даже с его поддержкой довольно сложно выбиться наверх, чтобы надо мной никто не стоял. Особенно, если она женщина». «Я так понимаю, над вами не совсем законные структуры». «Я бы даже сказала, совсем незаконные», — подтвердила она. «И ваш отец сам по себе», — приподнял я бровь, — «виртуоз». «Именно», — улыбнулась она, чуть склонив голову набок. «Он работает только на себя». «Позвольте предположить, он наемник?» «В каком-то роде. Он частный детектив». «Чего-то я совсем в этой жизни не понимаю». «То есть боевого опыта у него нет», — уточнил я. «Боевой опыт есть. Его работа подразумевает, что рано или поздно драться придется. Разве что со схватками ранга виртуоз проблема, но с этим вообще у многих сложности». «Вы понимаете, что война — это несколько иной опыт. Но главное, военным и знания нужны особые. Одной силы мало». «Если мы договоримся, то с этим, я надеюсь, вы ему поможете», — произнесла она с дежурной улыбкой. Мисс Райт вообще старалась по минимуму использовать женские чары. Точнее, не так. Она их вообще не использовала, стараясь держаться по-деловому. Но держаться бревном вообще сложно, особенно на деловых переговорах. А мисс Райт, к тому же, девушка красивая и знает об этом, так что прорывалась, да. Но в целом у меня мелькала мысль, что она даже боится моих подростковых желаний, помноженных на аристократическую вседозволенность. Итак, подытожим начало разговора. Некий частный детектив, у которого есть приемная дочь, крутящаяся в мафиозных кругах, хочет поучаствовать в войне с кланом Хейк. Я правильно понимаю? — спросил я. «Все именно так», — кивнула она. «Лишь уточню. Работающий только на себя частный детектив-виртуоз». «И как так получилось, что он ни на кого не работает?» — поинтересовался я, отодвинулся от стола и закинул ногу на ногу. «Отвечу сразу и на вопрос, зачем ему вообще воевать на вашей стороне против клана Хейк», — произнесла она, после чего взяла небольшую паузу. «Понимаете, мой отец, Адам Райт, наглядный пример того, как не надо зазывать в клан перспективных бойцов. Он алмаз, гений, родившийся среди простолюдинов, тот, кто уже в 17 имел ранг учитель, и, естественно, им заинтересовались. Но клан Хейк не хотел принимать в род чернокожего мальчишку. Ни один из родов клана не хотел. Впрочем, возможно, что цвет кожи не главная причина, просто глава клана хотел себе слугу-виртуоза. В общем, случилось то, что случилось. Поначалу давление через семью неплохо работало, но в какой-то момент завидующая ему молодежь перешла от издевательств к делу и изнасиловала его мать. А заставшего их за этим отца серьезно избило. Их, конечно, наказали. Но что такое прилюдный выговор и месяц домашнего ареста по сравнению с горем молодого слуги? А через год случилась автокатастрофа, и родители Адама погибли. Он докопался до правды. Мой отец всегда был дотошным и умным человеком. Как выяснилось, род Хейк просто избавился от элемента неопределенности. После того случая с изнасилованием отец постоянно был на нервах, подозревал клан во всех смертных грехах, слишком сильно опасался за родителей. Получается, что не зря. Кто-то другой мог психануть и устроить бойню. Но отец поступил умнее. Он прилюдно обвинил род Хейк в изнасиловании матери и ушел из клана. Естественно, его хотели убить. Отец пережил 6 покушений, пока искал клан, готовый взять его к себе на его условиях. А условия были просты. Причинить клану Хейк как можно больше вреда. Пусть не уничтожить, пусть не объявить войну, но сделать им хоть что-нибудь. Увы. Он до сих пор сомневается в своем решении и думает, не лучше ли было устроить банальную бойню. Лично я считаю, что он поступил правильно, но я сторона заинтересованная. Если бы не отец, не факт, что я вообще была бы сейчас жива. Вступать в клан он не собирался, ибо не оставил надежды насолить своим врагам и не хотел пропустить удачного момента, будучи связанным обязательствами. В итоге ему пришлось уехать в Российскую империю. Русские. Хуже они, пожалуй, относятся только к англичанам. Даже у вас в стране к нам относятся вполне себе нейтрально. А через 15 лет домой вернулся виртуоз, и трогать его стало себе дороже. «Вы уверены, что ваш отец никак не связан с русскими?» — прервал я ее рассказ. «Мой отец патриот», — нахмурилась она. «Несмотря на все те беды, что свалились на него дома, он всегда был и остается верен своей стране. Поэтому, кстати, можете даже не пытаться заманить его к себе навсегда. Вы меня, конечно, не послушаете, но я вас предупредила. Так вот, впрочем, я почти закончила. Вернувшись, отец продолжил искать тех, кто готов подпортить жизнь клану Хейк, но те слишком сильны сейчас. Поэтому, обосновавшись подальше от них, открыл свою частную контору, чем и зарабатывает на жизнь. 15 лет назад удочерил меня. Сейчас ему, к слову, 60. Помог мне уже с моим бизнесом, ну а я постоянно держу руку на пульсе, выискивая возможность помочь отцу с его местью. Ну и, естественно, я не могла пропустить активный сбор сил клана и подготовку к войне. Выяснить, с кем они поссорились, оказалось достаточно просто. Они особо и не скрывают этого. «Когда они будут готовы выступить?» — задал я важный вопрос. По моим расчетам, месяца через 3-4, но мало ли. Через 4 месяца, ответила она, не думая. Подготовилась к разговору, чего уж тут. А какими силами располагают? В смысле, вы в курсе? Сможете потом предоставить список? Конечно, кивнула она. Но я не могу гарантировать 100-процентную точность информации. Разве что по технике и какие рода точно будут задействованы. А вот кто из этих родов поедет в Малайзию и в каких количествах, я не знаю. Это нормально, произнес я задумчиво. Я бы сильно удивился, зная бы все. Итак, вы со своим отцом не собираетесь как-либо вредить роду Аматеру в целом и мне в частности, так? Да. Ваша цель лишь причинение максимального вреда клану Хейк, так? Именно. И, естественно, у вас и в мыслях нет предавать меня и мой род. Нет. Но не могу не уточнить, что мы предлагаем себя в качестве союзников, а не слуг. И предавать союзников мы не намерены. В крайнем случае отец предупредит вас, что не согласен с вашим решением, и уйдет. Пока мне хватит и этого, покивал я. Надеюсь, что вас я в Малайзии не увижу, о чем бы мы ни договорились. «К сожалению, — чуть скривилась она, — я слишком слаба для этого. Однако у меня тоже есть кое-какие ресурсы, и как минимум информацией я вам помогу». «В таком случае на сегодня закончим», — постучал я пальцем по столу. «Давайте так. Завтра я уезжаю, поэтому вашего отца буду ждать для разговора уже в Малайзии. Там и решим, стоит ли нам объединяться, а пока оставим данную тему». Дать ответ прямо сейчас я не могу, слишком многое надо обдумать. Но известной вам информацией вы можете поделиться уже сейчас. Естественно, я заплачу, все-таки пока что мы не союзники. Если вообще можно назвать союзниками род Аматеру и одного частного детектива. Пусть он и виртуоз. Но об этом я буду говорить уже с Адамом Райтом. Не стоит, покачала она головой. Мне достаточно того, что эта информация навредит клану Хейк. Это в любом случае обрадует отца. «Приветствую, господин», — поклонился мне Суйсен. Вслед за ним поклонились и его внучки. Встречали они нас, как всегда, перед входом в дом на главной базе. Йохай в это время раздавал указания кому-то отогнать броневики, кому-то отдыхать, а кому-то оставаться со мной. На базу мы добрались уже под вечер, так что, приняв ванну и поужинав, я засел у себя, разбирая доклады, которые все время моего отсутствия скидывали мне на местную почту. По большому счету, ничего интересного не было, но, может, это и хорошо. Пока я развлекался в Токио, наши силы окончательно взяли под контроль область Сибу и захватили область Муках. Теперь можно смело говорить, что 3/4 всей Восточной Малайзии в наших руках. Хотя народу, с учетом мигрантов из захваченных областей, на оставшихся под короной землях побольше, чем у нас. Королевская аристократия и вовсе свалила из области чуть ли не полным составом, а вот кланы продолжали сидеть на своих землях, не забывая покусывать друг друга. Пока меня не было, один из них и вовсе уничтожили полностью. Даже думать не хочу, что было бы, объединись эти кланы против нас. У них и войск в целом раз в 5 больше, и техники хватает, и качество бойцов в разы лучше, чем в королевской армии. А уж если бы они решили ополчение собирать, то вообще амба. В общем и целом, в Малайзии у Шмидта все идет хорошо. Правда, скоро сюда припрутся Кояма. Подождут отмеренный мной месяц и припрутся. А до того, вероятно, появление англичан, хоть и вряд ли. Уж сбор английской армии я бы не пропустил, а они почему-то до сих пор тормозят. Но даже если они решат прийти после Кояма, самым слабым местом в Восточной Малайзии будут именно наши земли. Англичанам проще в мире опорную точку захватить, чем сразу начать бодаться с альянсом Кояма. Ну и Нагасуны Хико не стоит забывать. Нападут или нет, неизвестно, но шанс есть. Особенно сильное желание заявиться сюда у них может появиться в ближайшее время. После похищения Эрны, к которому мы подготовились. Брак Казуки и Эрны впереди, а вот помолвка случилась, и все документы подготовлены. В этом мире помолвка не просто обозначение намерений, а вполне себе ритуал с подписанием нужных бумаг. Я еще и видеозаписью этого события озаботился. В общем, доказать всю ошибочность действий Нагасуны Хико мы сможем. и Эрну им вернуть придется. Немного некрасиво, конечно, заранее планировать ее похищение, но я сильно сомневаюсь, что они будут с ней грубы. Адам Райт, как и многие другие, на своем примере показал, что с будущими виртуозами лучше быть обходительнее. Да, собственно, только поэтому Нагасуна Хико и связались с двоюродным братом Эрны. Токугава капитально окопались в округе Капит и теперь даже делают вылазки в Шри-Аман, Бетонг и Сарикей. Зачем, понятно, пополняют казну, а если по-простому, то грабят. Малайцы же, точнее остатки королевской армии, обосновались в округе Самарахан, фактически плюнув на все остальное, дожидаясь подкрепления, которое собирается в Западной Малайзии. Мэр Сибу перевез семью в Токусиму, но при этом сам остался в городе и пытается наладить там хоть что-нибудь, что довольно сложно с учетом гуманитарной катастрофы, постигшей Сибу. Помощи-то от правительства нет никакой. Добрыкин помогает городу по мелочи, но помощники из нас в целом аховые. Даже с продуктами помочь не можем, так как у нас просто нет излишков. Хотя как раз с едой в Сибу пока терпимо, а вот с энергоснабжением и водоснабжением наоборот. Когда придут Кояма, местным совсем тухло будет. Народ просто выселит с захваченной территории. «Юдай, глава моего маленького флота!» Тут мои мысли прервал стук в дверь. «Входите!» — чуть повысил я голос. «Господин!» — произнес стоящий в дверях Суйсен. «Вас просит о встрече Миюми Юдай». «Юдай? Зови его». «Итак, Юдай». Глава моего маленького флота тоже не сидел в порту Мири и уже отловил два конвоя. Там много чего было, но самое ценное для нас сейчас — это продукты для Мири. Мои-то бойцы не имеют проблем с едой, а вот город уже полгода на самообеспечении, в основном за счет контрабанды того, что мы успели награбить. Но ручеек продовольствия маленький, хоть жители Мири и не ропщут. А Тарашики, кстати, тоже этим занимается, подготавливая стабильный канал поставки продуктов. И тоже за счет наших трофеев. Точнее, даже не сама Атарашики, а семья Шмидт, но с незаметной помощью старушки. Мири еще долго из нас будет деньги качать. На самоокупаемость, по моим планам, они перейдут в лучшем случае лет через 5, если мы тут вообще удержимся. Аматеру Сама заглянул в открытую дверь Юдай. «Проходи», — качнул я головой, показывая, куда садиться. «Благодарю, Аматеру Сама», — поклонился он, после чего зашел в комнату и устроился на свободном стуле. Одет он, кстати, был в белую рубашку и белые брюки. Он вообще, если что, за свой счет одел всех матросов и офицеров флота, благо это не так уж и дорого вышло. «Итак...» «Кстати, извини за вопрос, но как ты дома деньги зарабатываешь? Просто ты же все, что захватил, нам отдал, надо бы и о себе позаботиться». «Не волнуйтесь, Аматеру Сама», — чуть улыбнулся он. «Дома у меня несколько магазинчиков игрушек. Жены ими занимались, пока я был на службе. Магазины лично мои, так что и из рода они ушли вместе со мной. Зато теперь не нужно родовой налог платить». «Ясненько. Так что там у тебя? Что-то интересное случилось?» «Пока еще ничего», — сцепил он руки в замок и положил их на колени. «Дело в том, что я хочу предложить вам довольно авантюрную идею». «Авантюрнее твоего выхода из рода?» — улыбнулся я. «Не настолько», — улыбнулся он в ответ. «Я хочу напасть на порт в Западной Малайзии. Куала-Тренгану город не слишком большой, но на их складах можно найти много чего интересного». «А успеете загрузить?» — приподнял я бровь. «Конечно. Если разобраться с городскими силами, то ближайшей группировкой войск останутся пограничники на границе с Сукатаем, а им, кроме того, что добираться до города часов 7, так еще и собраться нужно. Ну и не стоит забывать про бюрократию и полагаться на нее. Естественно, мы не сможем вывести все из порта, да у нас и грузовых судов на это не хватит, но самое ценное прихватить вполне реально. Я все рассчитал, у Махатхира уточнил, может ли он узнать про склады, и что где лежит. Единственное, что меня останавливает, — это люди. У меня просто нет столько бойцов, чтобы захватить город». «И ты просишь их у меня», — кивнул я и, немного подумав, произнес. «Насколько я помню, ты здесь вроде как частное лицо. Если я дам тебе людей, ты, скорее всего, потеряешь шанс на обладание своим островком». «Об этом я не подумал», — — откликнулся он, проведя рукой по волосам. «Но мне он и так не очень светит». «Ты, кстати, уже выбрал, где твои люди сидеть будут?» «Мои люди», — хмыкнул он, — «выбрал, но людей-то у меня и нет. Точнее, матросы. Но вряд ли императора это убедит. Все же они к вам приехали». «Найми небольшой отряд наемников, а деньги возьми у малайцев», — пожал я плечами. «Некоторые порой целую проблему из мелочей делают». «Ну да, почему бы и нет», — произнес он немного удивленно. «Но опять же, вы сами сказали, что я не могу брать ваших людей, а они нужны. Мир задыхается без продовольствия». «Боги!» — закинул я голову и облокотился на спинку стула. «У тебя под носом целый город вроде как пленных жителей Мири. Мне они уж точно официально не принадлежат. Они, можно сказать, только на себя работают». «Хм», — прокашлялся он, — «прошу прощения, не подумал. Но их придется больше брать, местные бойцы не чета вашим». Крутил он что-то в голове. «Если позволите, то я возьму десантный корабль. Он все равно без дела стоит. Матросов хватит? Хотя да, ты бы не предложил, если бы не хватило. Придется выделять со всех кораблей, но на приплыть уплыть хватит», — подтвердил он. «А с грузовыми судами что?» — спросил я. «Мы захватили несколько. Для экипажа из местных малайцев самое то. Если повезет, поменяем их на что-нибудь получше, если в порту Куала-Трингану будет на что менять». «Вот видишь, все не так уж и сложно. Операцию одобряю. Только сначала поговори с Добрыкиным, пусть он поможет спланировать наземную ее часть». «Сделаю», — кивнул Юдай. «Благодарю за оказанное доверие». «Я хотел поговорить еще кое о чем. Это просьба личная», — произнес он и тут же замялся. «Говори, чем смогу, помогу», — подбодрил я его. Я решил зарегистрировать свою фамилию и герб нового рода. Но заняться этим могут лишь мои жены. Даже если им поможет родня, их все равно затаскают по инстанциям. Слишком уж непростое это дело, особенно без моего личного участия». «Хочешь, чтобы я помог им?» — удивился я. «Был бы всемерно признателен», — наклонил он корпус, чуть ли не касаясь лбом коленей. «Ладно», — пожал я плечами. «Передам от Арашики-сан, пусть займется». «Что за фамилия-то?» «Мейюми», — ответил он. «Ваш выбор более чем подходит мне. Вы ведь позволите воспользоваться им?» «Конечно, без проблем», — махнул я рукой. Тот случай, когда прозвище перерастает в фамилию. «Благодарю. Вот увидите, я оправдаю ваши ожидания. И Куала Трингану будет лишь началом». «Что ж, надеюсь. На самом деле идея довольно авантюрная, но если у него получится...» Лишь бы корабли сохранил. Не то чтобы их потери критичны, но я как-то привык считать, что у меня есть пусть и маленький, а все-таки флот. Уж куда пристроить корабли, я найду. Сумела удивить Якумацу Айя. То она тише воды себя ведет, на глаза почти не попадается, то такое. «Что, прости?» — вздернул я бровь. «Я была бы вам очень признательна. Очень!» — строила она мне глазки. «Буквально что угодно для вас сделаю». «Вы готовы на что угодно ради вертолета?» — вздернул я и вторую бровь. Точнее, даже ради права летать над моей территорией на своем вертолете. «Просто скажите, в какую позу я должна встать?» — удивила она меня второй раз за этот разговор. «Серьезно? Вы считаете, что ваше тело — достаточная плата для подобного? Вы не забыли, кому это предлагаете? А то, что я вам на эту тему еще в Токио говорил, тоже забыли? Знаете, ваша наглость начинает меня раздражать». «Аматеру самая, это же была всего лишь шутка!» Пошла она на попятную, еще и мордашку обиженную состроила. «Кто ж в такое всерьез поверит?» «Да, шутка пошловатая, но тем не менее...» «В следующий раз выбирайте для шутки момент получше. А то уж я было подумал, что вы решили мной манипулировать». «Прошу прощения, Аматеру сама», — опустила она голову. «Опять переигрывает». «Вы осознаете, насколько опасно летать здесь на вертолете?» — спросил я. «Ну, мы же не собираемся приближаться к зонам боевых действий», — пожала она плечами. Да и садиться посреди джунглей тоже. «Как хотите, это ваша жизнь», — хмыкнул я. «Разрешение я дам, но вы мне теперь должны очень много». «Я понимаю, Матеру-сама», — кивнула она. «Спасибо». «Пусть рискует, если хочет. Все равно собранная ею информация сначала пройдет через меня. Точнее, через моих людей, но это несущественно. А рисковать ей в любом случае придется. Наши патрули, конечно, не просто так получают деньги за свою работу, но выловить всех диверсантов и разведчиков до единого — задача сложная. У наших баз им делать нечего, там контроль ближайших территорий адский, для малайских разведчиков, во всяком случае. А вот сколько их в джунглях затаилось, никто не знает. Нет-нет, но по нашим вертолетам отрабатывают ракетчики. Благо, ПРО военных вертушек спасает пока. Она у них вполне себе человеческая, без всяких там технологий древних. Выделять для репортерши свой вертолет я тоже не намерен. Их у меня и так мало. «Акено!» — позвал отец, когда тот проходил мимо гостиной. «Подойди. Хочу показать тебе кое-что». Остановившись в коридоре, немного подумав, Акено все же подошел к отцу. «Надеюсь, это что-то важное», — произнес он холодно. «Будь уверен», — закрыл Кента папку, которую читал, и протянул ее сыну. «Дай суки, расстарался». Папку Акено брал с изрядной опаской. В данной ситуации ничего хорошего от стратега клана он не ожидал. «Это...» — нахмурился он, прочитав начало содержимого папки. «Это что такое?» «Это мой альянс, отец. Я его собирал, я там и командую». «Вот и командуй», — пожал плечами Кента и, кивнув на папку в руках сына, добавил. «По общему плану». «Это план нападения на Аматеру», — рявкнул Акено. «Представь себе, я в курсе. Причем, замечу, довольно хороший план». «Ты заставил деда создать план атаки на его внука? Ты совсем рехнулся?» «Он Аматеру», — чуть сузил глаза Кента. «Слишком наглый Аматеру. Он должен осознать, что определенные рамки переходить не стоит». Посверлив отца взглядом, Акено уселся в кресло напротив. «Предположим, земли Аматеру мы забрали». «Не все», — прервал его Кента. «Кусочек ему останется». «Подачка, которая окончательно их взбесит», — усмехнулся Акено зло. «А ты подумал, на что способны окончательно съехавшие из катушек Аматеру? Ладно, предположим, они стерпят, затаятся. Напомни мне, когда был уничтожен клан Тяньшаньхуа? Молчишь? Так я напомню. 700 лет назад. Аматеру 300 лет ждали случая, накапливая силы. Помогал им тогда клан Куяма? Нет, не помогал». «Они сами отказались от помощи», — справедливости ради заметил Кента. «Да какая разница?» — вскинул брови Акено. «Дело совсем в другом. Либо ты уничтожаешь Аматеру полностью, либо не трогаешь их, иначе у нас появятся враги, очень злые и с хорошей памятью. Дадут тебе уничтожить Аматеру?» «Ладно, предположим, дадут». «Не неси чепухи», — фыркнул Кента. «Не собираюсь я с ними воевать». «А вот они очень даже захотят этого». «Но Синзи умный, он подождет. Возможно, подождет, пока умрем от старости мы с Кагами. Возможно, чуть дольше. Но он начнет войну». «За что и поплатится», — пожал плечами Кента. «Главное, ее начнем не мы». «А с Фудзивара ты готов воевать? А с теми, кого на нас натравит император? Хотя стоп, ты же к тому времени от старости помрешь». «Ну, конечно. Плевать на клан, главное, при тебе он еще существует». «Не перегибай палку, сын», — с угрозой в голосе произнес Кента. «Ты сам знаешь, что для меня значит клан». «Тогда какого демона ты толкаешь его в пропасть?» — прорычал Акено. «Ты просто зациклился на мальчишке», — повысил голос Кента. «Хватит! Он больше не безродный пацан. Заканчивай его опекать». «Это я на нем зациклился? Это ты умом тронулся?» — вспылил в ответ Акено. «Какого демона ты ему постоянно пакостишь? Он к Аматеру ушел, так ты его и там пытаешься достать». «Он вообще тут ни при чем!» — орал в ответ Кента. «Нам нужны эти земли, и клан их получит». «Войну в Японии мы получим, а не земли. Твои мозги окончательно высохли, раз ты этого не понимаешь. «Я понимаю побольше тебя, сопляк! Нас ставят в позу, а мой сын даже не понимает этого! Так у кого тут мозги отсохли?» «Может, хватит?» — раздался неожиданно голос у двери. «Шо из-за ваших криков заснуть не может?» Повернувшись в ту сторону, оба мужчины увидели Кагами, держащую на руках сына. Только это и не позволило Кенте накричать еще и на нее. «Брысь отсюда!» — прорычал он. Кагами ушла. Молча. Но при этом осанкой и взглядом вполне четко дала понять, кто здесь королева, а кто два дебила. «Если тебе больше нечего сказать, то закончим этот разговор», — произнес Кента уже спокойно. А вот сын молчал и продолжал сверлить его взглядом. «Если ты не откажешься от своей идеи», — нарушил тишину Акену, — «я заберу семью и выйду из рода». «Что?» — начал привставать с кресла Кента. «Ты? Да ты...» «У меня нет другого выхода. Либо скидывать тебя и становиться главой клана, либо уходить. Но ты все еще мой отец. Ты вырастил меня. Так что я предпочту мирный вариант. Пусть с тобой не Боря занимается. Дядю скидывать с пьедестала все же проще, чем отца». «Да ты свихнулся!» — рухнул обратно в кресло Кента. «Хватит!» — вздохнул Акену. «Ты 10 лет тиранил Доки. И чем это обернулось? Даже клан целителей не выдержал и объявил нам войну. Так теперь ты еще и с Аматеру хочешь схлестнуться? Моя семья не будет в этом участвовать». «Ты не посмеешь, сын», — произнес Кента тихо. «Ты не бросишь клан». «С таким главой, как ты?» — запросто усмехнулся Акен. «И все это из-за какого-то мальчишки? Очнись, Акено!» «Забудь уже о нем», — покачал тот головой. «Ты ведешь клан к войне. Войне внутри собственной страны. Это тебе не какая-то там Малайзия. И я все еще твой наследник. Пока еще ты...» «Вон!» — прикрыл глаза Кента. «Вон с глаз моих!» «Отец...» «Я сказал вон!» — рявкнул Кента. «И я не начинал ту войну. Это те ублюдки начали ее. Это они перегнули палку. И если Аматеру только дадут мне повод, я уничтожу их всех! Вон отсюда! Пошел вон!» Под конец Кент, казалось, обессилел, прикрыв глаза и тяжело дыша. «Прости», — поднялся из кресла Акена. «Возможно, я перегнул палку, не стоило мне». «Уйди», — произнес Кент тихо. «Оставь меня одного». «Прости», — произнес еще раз Акену, после чего вышел из гостиной. «Когда же это все наконец закончится?» — прошептал Кента в пустоту. «Нет. Ну, каков засранец?» Кента и подумать не мог, что Акену выдвинет ему подобный ультиматум, и в будущем с этим надо будет что-то делать, а сейчас остается только терпеть. Несмотря на демарш сына, все идет по плану. Более того, этот самый демарш утвердил Кенту во мнении, что он поступает правильно. Ситуация швах, в том числе и в семье, но он выжмет из этой ситуации максимум.